Нет, ее нельзя было сломить. Она не верила, как иные прочие, что все это навсегда. Аглая Петровна боролась и не за свое прожитие, не за свое тихое благополучие в лагерном быту, а боролась за правду, которая, как ей казалось, не была известна Сталину. Она и ему написала в свое время, сразу после того, как ей не поверили на первом фильтрации, в те непонятные, дождливые, тусклые дни, когда их, измученных в фашистском лагере, окружили свои солдаты-автоматчики и повели на так называемую проверку. Написала не о себе, а обо всех. Написала, что так нельзя. Написала об известном ей случае самоубийства. Но письмо оказалось у следователя, и этот розовенький очкарик сказал ей: «Вот, оказывается, вы у нас какая дамочка. Что ж, теперь-то вы показали нам свое настоящее лицо. Выходит, Кривенко покончил с собой не от страха разоблачения, а потому что обиделся? И вы посмели эту грязную клевету адресовать самому лично товарищу Сталину?» Пожалуй, ее даже успокоило тогда то, что письмо не дошло до Москвы. Разумеется, она была права. Там не знали. А здесь шуровали те, кому было выгодно мучить людей, вселять в них неверие в советскую власть, доводить до самоубийства, как довели Кривенко. И она опять написала. Написала еще и еще. Бумага. Вот что было ей нужно. И возможность отослать свою правду в столицу, туда, где жил и работал Сталин, туда, откуда передавали по радио «Широка страна моя родная». Все силы ее и помыслы были направлены к тому, чтобы в ЦК узнали настоящую правду. Родным она почти не писала, она их и не искала всерьез, была убеждена почему-то, что не отыщет. Денно и ночно думала она о том, как там узнают и как ее вызовут. Может быть, и нынче ее привезли сюда, потому что теперь письмо дошло? Ей вновь привиделся тот арестантский вагон, в котором ее узнал конвойный, и привиделась ночь, в которой она писала на бумаге конвойного, пером конвойного, письмо в ЦК. Неужели Онищенко мог не передать? Нет. Конечно, передал. И именно поэтому ее сюда доставили. Отсюда она поедет в Москву. Но как она войдет в ЦК, такой страшной, оборванной нищенкой? Впрочем, еще отсюда, с вокзала, она разошлет телеграммы. Да, но на какие деньги? Никогда, ни на какое мгновение ее не покидала твердая уверенность, что там узнают, и вся эта мука кончится. Она была достаточно закалена, чтобы по-настоящему верить и надеяться. И поэтому все ее досуги уходили на мечты о том, как именно это все произойдет. На мечты и на подробности. Про себя она не думала. Она понимала, что будет вместе со всеми. Она выйдет с ними. Конечно, не с торговкой наркотиками. Но таких, как она сама, она не оставит тут. Она разъяснит товарищам из комиссии ЦК, а, несомненно, именно такая комиссия прибудет сюда. Она даже представляла себе эту комиссию, председательствующей из старых рабочих в сапогах, в пиджаке, в свитере или косоворотке, свернет самокрутку, вставит мундштук, закурит, кашляя и скажет: «Ну что ж, давайте, товарищи, разберемся». Она даже голос его слышала, председателя, стариковской, негромкой, окающий, горьковчанин, наверное, сормовец в прошлом. А секретарь комиссии будет писать, а женщины будут выходить из комнаты и уезжать, уезжать, уезжать из проклятой зоны, возвращаться к своей единственной, справедливой, великой родине. Может быть, сейчас все это и начнется. Вызовут сначала ее.